Арль, 1888. После кризиса, который я здесь пережил, я не в состоянии больше создавать планов, я ничего не могу делать. Сейчас я чувствую себя много лучше, но надежды, желание пробиться — это все сломлено. Я работаю по необходимости, чтобы не слишком страдать морально и чтобы рассеяться.